Сбандут посмотрел на меня с недоверием. Он никогда не слышал этой фамилии. «Да», — сказал я, — «возможно, вы никогда о нем не слышали». Но вот его биография. Он с 16 лет работал на Киевской киностудии сначала помощником осветителя, потом помощником кинооператора. В 18 лет он прошел творческий конкурс в ВГИК на операторский факультет. Но его срезали на вступительном экзамене по истории. Вы знаете почему, я не буду вам объяснять. Он уехал в Киргизию на киргизскую студию и вместе с Видугирисом и Герштейном снял как оператор первые документальные фильмы «Киргизской волны». И снова поступал в ВГИК и на высшие режиссерские курсы. Его снова срезали. И тогда он уехал на Свердловскую студию, где делает гениальные фильмы. «Косынку», «Ярмарку». Это документальные фильмы, но они на уровне фильмов Киры Муратовой, даю вам слово. Если Борис согласится прилететь в Одессу хотя бы на неделю, то вместе с ним я еще могу попробовать спасти эту картину. А без него, извините. Что было делать несчастному Геннадию Борисовичу? Жору, режиссера фильма, он отстранил от работы еще неделю назад. Фильм числился в простое, и на шее студии висели 350 тысяч рублей долга перед Госкино СССР. Мое предложение было для него последним шансом спасения студийного бюджета. В конце концов, он для того и вызвал меня в Одессу. «Хорошо», — сказал Сбандут, — «я оплачу ему авиабилет и дам комнату в Куреже. Но на большее у меня просто нет денег». Галантер прилетел через день, но я уже не спал эти прошедшие сутки. Сидя за монтажным столом вместе с Этной Майской, я составил полный перечень снятого группой материала. Каждый план вместе с репликами актеров. Так нищий портной за неимением целого куска ткани раскладывает на своем столе лоскуты и обрезки и, почесывая голову, пытается понять, что же из этого можно сшить. Но без напарника, без человека, с которым можно обсудить, а если так, или а если вот эдак, у меня ничего не получалось. И когда Борис Галантер увидел этот материал, он тоже посмотрел на меня, как на покойник. «Эдик», — сказал он мне доверительно, — «это очень плохо». Нужно было знать Бориса, этого в высшей степени деликатного человека, чтобы понять, насколько безнадежно было мое положение. Но еще больше, чем деликатности, было в Борисе таланта. Он весь был сгустком творческой энергии. Она искрилась в его карих глазах, в жестикуляции и даже в голосе. Книга, которую я цитировал в самом начале этого рассказа, называется «Энциклопедия аномальных явлений». Она написана блистательным ученым-энциклопедистом Юрием Фоминым и утверждает, что от каждого человека даже после его смерти остаются в мире некие нематериальные, внеклеточные энергоинформационные структуры, способные сохранять накопленную им при жизни информацию и вступать с нами в информационно-обменный контакт, особенно во время сна, когда наш интеллект не защищен броней скепсиса. Иными словами, наука приблизилась к экспериментально-научному подтверждению существования того, что раньше называлось душой и духом. Энергоинформационная структура души Бориса Галантера была такой яркости и силы, его талант был полон такой живучести, что Борис сумел преодолеть все мыслимые и немыслимые преграды, которое антисемитское государство только могло поставить на пути еврейского самородка. вплоть до ГБшных подлянок и мобилизации в армию на русско-китайскую границу в возрасте 32 лет.